Ольга Ясницкая. Кодекс скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lit Space. Lit Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 26. За стенами Каструма гулко ухнула. Аллея встрепенулась птичьим гомоном. Грязные клочки неба меж голыми ветками заребили крыльями. Над верхушками деревьев взвился столб черного дыма. Толпа подарками встревоженно колыхнулась. Кто-то ахнул. Пара дам в камзолах отпрянули к колонне, прикрывая лица платками, будто дым мог дотянуться сюда. Молодой щеголь вскинул монокль, с важным видом щурясь на небо. «Часовая площадь», — определил Корнут. «Похвально. Весьма похвально». «Это был взрыв?» — спросил у генерала Максиан. Ответа не последовало. В парадных воротах появился долгожданный экипаж. О взрыве моментально забыли, и все внимание устремилось на чудо-машину. Броневик ехал неспешно, величаво, будто гордился своей чужеродностью среди доспехов и моноклей. Грузный, с царапанными боками, весь в клепанных листах железа, он больше напоминал не транспорт, а сейф на колесах со следами неудачных взломов. Стекла узкие, словно бойницы. На крыше фонари и поникший флаг. Черное поле с серебряным перекрестьем. Линии надтреснутые, грубо обрублены. В них не осталось сакральности, лишь насмешка над заблуждениями предков. Теперь крест не символ спасения. Теперь это доктрина, геометрия, складывающаяся в прицел. Знать прилипла к обочине, кто-то закашлялся, пахло гарью и машинным маслом. Кто-то напротив приподнялся на цыпочках, чтобы получше разглядеть иноземное чудо. Дверь махины с лязгом открылась, и изнутри выбрались четверо солдат в бронежилетах поверх серых камуфляжных курток с высоким воротом. Шлемы с непонятными крепежами, словно куски сборной брони, которые можно прицепить полуоружейной. На плечах черные шевроны, в руках нечто похожее на карабины. Одного из них Корнут помнил по прошлому визиту. Уродливый шрам от виска до челюсти, недельная щетина с проседью. То ли капитан, то ли старший сержант. Еще фамилия у него такая, охотничья. Траппер? Хантер? А вот посла, появившегося позже остальных, он видел впервые. Кругленький, с жиденькими прилизанными волосенками, но острым и уверенным взглядом. Перед Корнутом будто стоял хомячок с гиенними клыками. Хомячок подошел к делегации и окинул всех взглядом, словно сверялся с невидимым списком. Сели на месте. «Господин Финч», — сказал Максиан, — «от имени Совета Прибрежья и Его Величества мы рады приветствовать вас на нашей земле. Ваш приезд — залог продолжения диалога и прочного сотрудничества между державами». Посол скривил ниточки губ, изображая улыбку. «Господин Максиан, господин Корнут, господин Сильван, народ нового Эврарионха высоко ценит возможность продолжить диалог. Вы уверены, что Прибрежье, как и прежде, выберет путь здравого смысла, стабильности и конструктивного взаимодействия?» «Юстиниан Великодушный очень ценит конструктивность», — взял слово Корнут. «Посему он выражает вам свое почтение и приглашает вас на праздничный обед в честь вашего визита. Прошу за нами, господа». «Я слышал, что ваш город умеет встречать гостей с размахом», — сказал Финч, когда они ушли подальше от зевак и газетчиков. «Но, кажется, вступление с артиллерийской увертюрой стало неожиданностью даже для ваших граждан». Максиан натянуто улыбнулся, явно уязвленный шпилькой. «Наверное, склад с фейерверками. Не волнуйтесь, полиция уже разбирается с хулиганами». Финч сочувственно повздыхал, мол, куда ж без хулиганов. Но в его взгляде промелькнуло то самое, не ехидство даже, а спокойная оценка, как у семейного врача, который уже по красно-бурым пятнам понял, что у пациента сифилис, а тот продолжал упрямо клясться, что это просто аллергия на женушку-ну стряпню. Внутри церемониального зала было слишком много лоска, слишком душно. Люстры, парфюм, вино. Корнуту всегда казались такие мероприятия слащаво-липкими, как подтаявший на солнце фруктовый лед. За длинным столом восседал Юстиниан, окруженный семьей и теми советниками, для которых у ворот не нашлось места, зато нашлось поближе к мясу. Посол поблагодарил за пышный прием и завел разговор с королем. Вежливый, выверенный и совершенно безжизненный. Из тех, что вроде бы идут, но не сдвигаются с места. Он почти не ел и не пил, но не выпускал бокал из рук, наверное, чтобы было за что держаться во время паузы. «Новый Эврарион очень заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с прибрежьем», — сказал он, выбрав момент. «И готов предложить наивыгоднейшие для вас условия». «Весьма любезно со стороны гранд-маршала», — отозвался Юстиниан с легкой улыбкой. «Всегда приятно иметь дело с щедрым и честным партнером». «Безусловно, мы открыты и к новым пунктам в договоре, Ваше Величество», — продолжил Финч, переложив бокал из руки в руку. «Как вам известно, новый Эврарионг может предложить не только медикаменты и промышленную продукцию». «Например?» «Аграрные технологии, технологии связи. Возможно, помощь в разработке оборонительных систем. Мне довелось воочию наблюдать Воронову осень, и я искренне сочувствую гражданам прибрежья». Корнут напрягся. Слишком легко Финч зашел с этой стороны. Всем здесь как раз прекрасно известно, в какую скрягу превращается НЭФ, если дело касается военных технологий. «Это прекрасно, что вы радеете за безопасность нашей страны», — отозвался Юстиниан. «Но мы чтим заветы предков и пока не готовы к подобным переменам». «Возможно, нам не стоит торопиться с выводами», — не выдержал Сильван. Едва посол упомянул об обороне, генеральские глаза засияли ослепительнее бриллиантов на монаршей длани. «Городской страже не помешало бы обновление арсенала». «То, что у нас нет автоматических винтовок с магазином на 30 патронов, не делает нас слабыми, господин Сильван», — отрезал Юстиниан. «Армия обеспечена мной наилучшим образом. А заигрывать с законом не в моих привычках». Финч пожал плечами. «Ваша воля. Но если такая нужда все же возникнет, помните, что мы всегда открыты к диалогу». Юстиниан чуть наклонил голову в вежливой задумчивости, затем произнес, растягивая слова. «Я это учту. А пока предлагаю выпить за крепкий союз двух великих держав». Корнут для вида пригубил вина, как бы невзначай приглядывая за мятежной парочкой. Но те даже взглядами не обменялись. Равена с видом святой невинности клевала вилкой десерт, а Максиан о чем-то расспрашивал того самого солдата со шрамом. «Помимо прочего», — продолжил Финч, — «гранд-маршал выражает искреннее почтение его величеству и просит о небольшой, но весьма значимой услуге». «И какой же?» Юстиниан не изменился в лице. Все то же величавое спокойствие, но взгляд сделался колючим. «На некоторое время предоставить нашим ученым доступ к одному объекту близ столицы». «О каком конкретно объекте идет речь?» вмешался Максиан, тут же позабыв о своем собеседнике. «О довоенной лаборатории. Поспешу заверить». Посол приподнял ладони, будто демонстрируя, что никаких ножей в рукавах не прячется. «Наш интерес сугубо научный, и угрозы прибрежья это не несет». Юстиниан бросил на Корнута нервный взгляд, мол, «твоя очередь отдуваться». «Если речь о Сиджилуме, то это исключено», — отрезал Корнут. «Это место не будет распечатано ни сегодня, ни через 100 лет, ни через 1000». Финч мягко кивнул, прикрывая глаза, как человек, принимающий суровую участь. «Разумеется. Я понимаю, насколько трепетно прибережье относится к прошлому. Но гранд-маршал готов щедро отблагодарить за доступ. Только представьте, ваша армия получит новейшее вооружение, автоматические винтовки, бронежилеты, экипировку последнего поколения, любые виды взрывчатки, дымовые и световые гранаты я могу перечислять до утра. И все это всего лишь за одно согласие». «Щедрость, достойная легенд», — усмехнулся Юстиниан. «Что же там скрыто, если вы готовы за него столько платить?» «Всего лишь несколько научных фрагментов», — заверил Финч. «Но они способны принести огромную пользу не только новому Эврарионху, если вы понимаете, о чем я». «Сомневаюсь, что там осталось хоть что-то ценное», — сказал Максиан. «В лучшем случае — руины, в худшем — то, что не должно было пережить войну. Я не суеверен, господин Финч, но я верю в заветы. Предки запечатали Сиджилум не по капризной прихоти. Там незнание, там смерть. А ваше любопытство может обойтись прибрежье слишком дорого. Гораздо дороже любых винтовок». «Полностью поддерживаю принципса», — сказал Корнут. «Безопасность нашего народа — не предмет для торговли. Простите, но рисковать миллионами ради гипотетических открытий несколько... цинично, не находите ли?» Финч скептически прищурился, будто ему только что сообщили, что его броневик отрастил крылья и улетел во свояси без пассажиров. «Позвольте уточнить, о каком именно риске идет речь?» «Мы и сами не знаем», — признался Максиан. «Но регулярно получаем весьма тревожные сигналы и слишком взаимосвязанные, чтобы списывать их на совпадение. Но пока мы не в силах объяснить их природу и тем более предугадать последствия». Финч откинулся на спинку стула. «Понимаю», — кивнул он. «Что ж, не смею настаивать. Передам гранд-маршалу, что его просьба пока не может быть удовлетворена, а независящим от его величества причинам, разумеется». Впервые за вечер он без притворства отпил вина и добавил уже чуть мягче. «В любом случае, ваше величество, новый Эврарионх заинтересован в крепком и стабильном союзе. И никогда бы не подверг опасности эту прекрасную страну и ее достойный народ». Блейс уже и позабыл, что такое крепкий сон. Он просыпался по дюжине раз за ночь, лежал, уставившись в потолок, и все думал. Думал о предстоящем бродяжничестве по пустошам, о том, как выживать среди оскверненных, для которых он чужак, если не враг. Но чаще всего Блейс думал о Шарлотте. Обещание Клея, может, и не пустой звук, но никто не позаботится о ней так, как собственный брат. А он опять подвел ее. Подвел еще не родившегося малыша. Внизу давно стихло. Посетители разбрелись по домам бесить перегаром жен. Тяжелая поступь Клея пробухала мимо двери, отправился на боковую. Его хромоногий племянник какое-то время грюкал посудой, потом взялся двигать скамейки и скрести метлой пол. Наверное, из-за этой возни Блейс не сразу разобрал цоканье. Поначалу еле уловимое, будто на другом конце города, но теперь он отчетливо слышал, как неподалеку проезжает чуть ли не целая кавалерия. Он даже различал стук колес, и в какой-то момент его словно вернуло назад, в ту треклятую ночь, когда арестовали Рональда. «Рональда больше нет», — бросил как-то Клей. Вот так скупо, сухо, «больше нет». Будто речь шла не о надежном парне, рисковавшем своей жизнью ради других, а о проходимце, раз в месяц захаживающем в рубиновую каплю, чтобы пропустить кружку дешевого пива. Цокот все приближался. Уже на соседней улице. Так и не сумев избавиться от той жуткой сцены, когда легавые заталкивали бедолагу Рональда в камеру на колесах, Блейс выбрался из сбившегося вороха тряпья, вторую неделю служившего ему койкой, и прильнул к окну. Темень. Фонари давно погасли. Небо грязное, в колеях и рытвинах, как окраина верхнего луга в ноябрьский полдень. На улице ни души, и цокот вроде прекратился. Но тишина неполная. То ли брецание, то ли топот, и будто даже голоса. Блейс прижался щекой к стеклу и, морщась от холода и напряжения, принялся всматриваться в дальний край улицы. Темнота рябила и копошилась. Что-то темное, но другого оттенка мелькало то на дороге, то на обочине. Слабо блеснуло металлом. Его словно кипятком обдало. Недавняя облава, вчерашний взрыв в городе. «Вставай!» Блейз бросился к сопящему в две дырки связному и сорвал с него одеяло. «Поднимай свой зад, ну же!» Ординарий объявился несколько дней назад. Клей долго спорил с ним, убеждая взять Блейза и сразу свалить. Но тот, как и шаг, уперся. Есть приказ, есть задачи. И хоть в лепешку разбейся, а из города ни шагу, пока все дела не закроет. Какие, мать их, могут быть дела, когда на кону собственная жизнь? «Охренел!» Скай зло вылупился на него своим полузакрытым глазом, но, услышав под окнами топот и бряцание, подскочил. Дверь внизу забарабанили с неимоверной силой. Казалось, доски вот-вот треснут. А на дверь уж Клей не поскупился. Толстые бревна, тяжелый засов, крепкие петли. Надежная штука. А вон как стонет. «Открывайте! Полиция!» Проорали так. Точно всю жизнь глотку лужили ради этого момента. Скайф суетливо нацепил ремень с кобурой и подхватил походный мешок. «За мной, быстро!» Мимо пронеслась приоткрытая дверь, сонное лицо Клея, крик в спину, на крышу. Блейз метнулся за Скайвом, врезался в косяк плечом, больно, черт возьми, но не до того. Лестница на чердак навесная, две щербатые палки и перекладины. Скрипит при каждом шаге, сыплет собака трухой за шиворот. И, наконец-то, сам чердак, заваленный всяким хламом. Пыльные тюки, колесо от телеги, ботинок с оторванным носом. Под ногой что-то шмыгнуло. Крыса. Блейз отшатнулся, сбил ящик, и тот с грохотом ударился о балки. «Сюда!» Ординарий рывком откинул люк. Снаружи дохнуло морозом. Тонким, утренним, с горчинкой. Черепица серебрила синим, скользила под подошвами, хрустела. Ступаешь и не чувствуешь сцепления, как по льду. Каждый шаг – партия в покер, причем с паршивым раскладом на руках. Под ногой треснуло. Глиняный осколок скатился к водостоку и замер. Скайф, что-то шикнув, остановился у края. Его перекошенное лицо скрывалось в тени капюшона, но и без того было видно, как он вытягивает шею, оценивая предстоящий прыжок. Блейз глянул вниз. Щель между крышами метра полтора, но в темноте казалась бескрайней пропастью. Ни выступов, ни опор, только обледенелые края. «Надо прыгать!» — подытожил Скайф. Блейз огляделся, надеясь отыскать вариант получше. «Да куда там? До земли метра четыре или больше. Соседний дом стоял особняком, оставалась только одна дорога. Вперед!» Он собрался с духом и прыгнул. Приземление было жестким, в пятки будто гвозди вогнали. Крыша охнула под тяжестью Скайва. Чешуйка черепицы выпрямилась, точно перепуганной часовой, разбуженной начальством. Блейз сполз по скату следом за Скайвом, царапая локти, бока, и повис над козырьком крыльца. «А чертов ординарий уже внизу, машет, давай!» Он разжал пальцы и, на удивление, ловко приземлился на ноги. Только в колени стрельнуло. Двор чужой, ухоженный, аккуратные дорожки, какие-то кладки, белье на веревке, застывшее на морозе, словно вырезанное из цветной бумаги. Где-то у соседей разбрехалась псина. «Туда!» — Скайф кивнул на забор. Издалека он казался ниже. Ординарий подтащил деревянный ящик, в один прыжок очутился наверху. Блейз ухватился за выступающий камень, подтянулся, чувствуя, как стыдливо дрожит каждая мышца. Штанину что-то дернуло вниз, ржавый штырь. Скайф перехватил запястье, дернул. Ткань треснула. Оба неуклюже перевалились через край и шлепнулись на другую сторону. Какое-то время они лежали в траве, земля промерзшая, даже куртка не спасала. Жутко хотелось курить. «Ну, пойдем!» Скайф с кряхтением поднялся, поправил мешок. «Пешком, что ли?» – удивился Блейз. До стены отсюда недалеко, но тащиться на своих двоих ему совсем не улыбалось. И тут словно в насмешку на соседней улице заржала лошадь. Сыто так заржала, бодренько. По крышам точно не прыгала, через заборы не лазила. Что если... Хотя нет, там поди охрана. А шальная мысль уже впилась занозой. Лошадей же не меньше дюжины, а охраны, может, два калеки. Блейз посмотрел на Скайва. «Слушай, а может, свистнем пару коней под шумок?» Ординария еще больше прикосила. «Ты дебил? Клея же подставим!» «Да ладно, Эрл отмажет. Он всегда его отмазывает. Ну что, серьезно будем пешедралить, как два идиота?» Скайв задумался на долю секунды, потом выругался. «Смерть тебя взад! Если спросят, твоя идея всосал?» Лошади обнаружились привязанными у стены старой гостиницы. Блейз не ошибся. Дюжина, а то и больше. Рядом, в пятне света от факела, прозябал охранник с карабином на плече. Всего один. С таким справится плевое дело. «Займись им», — шепнул Блейз ординарию. «А я лошадей отвяжу». Он уже присмотрел двух гнедых. Крепкие, угрюмые, вон как копытами бьют. Пар из ноздрей. Таких и красть не зазорно. «Сам и займись», — огрызнулся ординарий. «Тоже мне хозяин нашелся». Но все же двинулся в обход. Через пару секунд раздался приглушенный хруст, словно кто-то переломил прутик. Тень метнулась в сторону, и охранник мешком осел у стены. Блейз торопливо отвязал гнедых. Скайв запрыгнул в седло, придержал поводья, приглаживая гриву захрапевшей кобылы. Блейз подпрыгнул, закинул ногу, почти грациозно, не считая ботинка, едва не соскользнувшего со стремени. Лошадь скинулась, фыркнула, пошла боком. «Извини, девочка, согласен, не самый изящный заход», — пробормотал он, похлопывая горячую шею. Они рванули. Камень захрустел под копытами, переулок взвыл эхом. Где-то позади раздался крик, следом выстрел. Дома быстро редели. Булыжник сменился затвердевшей грязью. Сквозь дрожащую изморось впереди вырастала скальная гряда. Вскоре закончились и щербатые заборы. Привычный запах улиц уступил крепкой вони помойки. Скайф сбросил темп, а за поворотом резко встал. «Приехали?» — спросил Блейз, разглядывая суету возле огромной дыры в скальной стене. «Чё-то людно там у них». У входа в тоннель выстроилась очередь. Рядом крутилось семеро стражников. Факелы, лорики, длинные силуэты копий. Один проверял документы, второй шарил по сумкам. Кто-то копошился в фургоне, а кто-то просто таращился в темноту. «Что за...» «Ладно, двигай за мной». Скайф развернул лошадь и пошел рысцой вдоль гряды. Блейз поддал шпоры, с трудом нагнал. Они съехали с главной дороги, и мостовая оборвалась. Он бывал здесь всего раз-другой, еще сорванцом. Но старый рынок сразу признал. Когда-то сюда съезжались со всего прибрежья поторговать, поторговаться. Звенело золото в тугих кошелях. Кричали зазывалы, втюхивали простофилям всякое барахло. Теперь же здесь пустырь с остовами домов, добитым стеклом под ногами. «Дальше своим ходом!» Ординарий спешился и отпустил поводья. Кобыла благодарно тряхнула гривой и подсокала назад, к городскому свету. Даже животина чует, что нечего тут шататься без надобности. «Других вариантов нет?» — с надеждой спросил Блейз. «Как-то здесь жуть пробирает!» Скайф хмыкнул. «Толпу тоннеля видел? Там в самую бурную ночь не больше пары стражников на смене. И все наши. А эти, дружище, не наши. Я сильно сомневаюсь, что у других ходов их будет меньше». Блейз нехотя отпустил свою гнедую. Он уже и сам догадался, что виной всему вчерашний взрыв. Теракт, как называли его в газетах, якобы устроенный стальным пером. Чушь несусветная. «Поговорят», — сказал он, проходя мимо очередной стены с застарелыми пятнами пожара. «Здесь после землетрясения пакость какая-то завелась. На вид как псы, но другие, будто зараженные неизведанной сранью». Твари бросались на людей и животных, и те, как с катушек, слетали. Выли, рычали, нападали на других. В итоге власти решили, что проще перенести рынок куда-нибудь в место побезопаснее, а восстановительные работы отложить до лучших времен, которые уже третий десяток лет все никак не наступят. «Страшилки для мальчиков», — бросил Скайф через плечо. «Бывал я в этих тоннелях пару лет назад. Нет там никакой пакости. Псы да летучие мыши». Блейз передернул плечами. Псы по ночам по пустошам шастают, а вот летучие мыши — та еще напасть. Погаснет свет, и хана, высосут до последней капли крови. Одна шкурка останется. Двойной пик уже заслонил полнеба, будто рогатый великан, склонившийся, чтобы рассмотреть лилипутов, зачем-то прущихся прямиком под его подошвы. «Вот и пришли», — сказал Скайф. «Тропа заброшенная, так что смотри под ноги». Подъем к этому чертовому туннелю оказался куда круче, чем предупреждал ординарий. Да и сам он довольно быстро признал, что раньше тропа была пошире. Теперь же осталась тонкая кромка шириной в пару ладоней. Идти приходилось чуть ли не на цыпочках, одним глазом поглядывая под ноги, другим — на Скайва впереди. Если тот сорвется, хочешь не хочешь, придется ловить. Через какое-то время тропа вывела на небольшую площадку. И только тогда Блейз заметил вход, узкая щель, на которую со стороны и не взглянешь дважды. Подумаешь, что обычная трещина в скале. Неудивительно, что они благополучно забыли все, кто обладал хотя бы каплей здравомыслия. Скайф зажег факел и полез внутрь. Блейз в последний раз оглянулся на город. Где-то там, среди мерцающих огоньков, мирно спит Шарлотта. «Я обязательно вернусь, сестренка», — сказал он и протиснулся следом за ординарием. Проход был тесным, куртка противно скреблась о камень. Темнота здесь не просто стояла, она душила затхлым сырым воздухом. Когда стены сдавили с обеих сторон так, что камень уперся в грудь, Блейз вдруг подумал, что ну его, лучше уж на висельницу, чем застрять тут и медленно умирать от голода и жажды. Он уговаривал себя на каждый шаг, ставил в пример ординария. Коли этот долговязый детина пролазит, он уж точно сможет. И тут резко отпустило. Стены разошлись, и факел выхватил из густого мрака каменную кладку. Старую, местами подкопченную, но до сих пор почти безупречно ровную. Такое могли себе позволить только древние с их технологиями. Блейз готов был поспорить на последнюю пачку сигарет, что основной ход южнее двойного пика, где собралась целая гвардия стражников, на картах был, а этого точно не было. «Что это за место, черт возьми?» «Смерть его знает», — отозвался Скайф. «Она вроде как раньше два туннеля соединяла, но после обвала о нем забыли». «То есть мы все равно попадем в южный туннель, так что ли?» «Ага. Ровно в середку». Дальше путь пошел веселее. Темнота, конечно, хоть глаз выколи, зато пол ровный и сухой, а главное, без летучих мышей. Во всяком разе, их нигде не было слышно. И все же Блейз нет-нет, да подлавливал собственную руку у пояса, где обычно висел походный револьвер. «Эх, все-таки нужно было прихватить карабин», — посетовал он. Ординарий фыркнул. «Зачем? От летучек отмахиваться». «И то верно. В нем поди патронов на пару выстрелов, и все. Бесполезный хлам, разве что по башке псину стукнуть. Перед тем, как стать сытным ужином». Свет факела скользнул по ржавой табличке. «Предупредительный знак?» Блейз приблизился. Пальцы коснулись трухлявого металла. Буквы почти стерлись, видно только «мни». Ниже что-то похожее на «вход». Остальное погрызла коррозия. «Чё ты там застрял?» — бросил Скайф. Блейз замер, чуть склонил голову на бок. В тишине что-то было. Почти неуловимое, как шорох сквозняка. Или писк. Или просто отголосок их шагов. Он напряг слух. Может, это свист его легких, обалдевших от таких приключений. Потом проскочила мысль, что летучие мыши. Но нет. Этот звук был слишком ровным, слишком... «Что там?» «Тсс!» Блейз приложил палец к губам. Туннель будто сжался. Даже огонь в факеле перестал трепетать. Звук повторился, тонкий, протяжный, как у старой трубы, в которую задувал ветер, или как плач ребенка, совсем маленького, потерянного, и уже понявшего, что никто не придет. Блейз попятился, пока не до конца осознавая всю реалистичность происходящего. «Газ, что ли?» Он втянул ноздрями воздух, посмаковал его. «Нет, не похоже. Никакого шипучего привкуса, никакой дурноты. Но ведь точно не мерещится. Вон как подвывает, захлебывается и определенно становится громче. Он оглянулся на притихшего Скайва. «Кач, слышишь? Смерк бы тебя!» Ординарий сплюнул. «Совсем не вовремя. Ладно, пошли. Лучше здесь не задерживаться». В его руке щелкнул револьвер. Уверенность связного, ему-то туннели, что дом родной, и матовый блеск оружия подействовали на Блейзе успокаивающе. К тому же оскверненных с детства ушкаливают правильно реагировать на опасность. С каждой минутой плач нарастал, и вскоре поглотил даже звук их шагов. Теперь он казался не детским, девичьим, жалобным, наполненным горем. И такая Блейза тоска взяла, что он невольно опередил ординария, позабыв об осторожности. Лишь бы найти несчастную и побыстрее утешить, а то совсем на мозги давит. Что-то мелькнуло у кромки света. Маленькое, серое, то ли котенок, то ли щенок. Скайф будто и не заметил его. И один мускул не дрогнул на перекошенном лице. Плач, казалось, лился отовсюду. Из щелей кладки, из воздуха, из самого Блейза. В глазах начало двоиться. Ноги спотыкались не весть а что. Он брел у границы тьмы, в каком-то истощенном забытье. И все, о чем мог думать, лишь бы побыстрее прекратился этот невыносимый вой. Блейз вновь запнулся, едва устоял, припав к стене. И тут его накрыла тишина. Резко, как удар по макушке. Факел потрескивал. Тени плясали на стенах. Скайф застыл позади, в нескольких шагах. Его полуприкрытый глаз подрагивал. «Черт! Что за срань? Эй, дружище, ты там в порядке?» Блейз шагнул к ординарию, пытаясь рассмотреть, что за штука ползет по его щеке. Оказалось, густые черные слезы. Они тянулись, как смола, оставляя на коже жирные следы. Взгляд ординария стеклянный, лицо мертвое, ни испуга, ни злобы. Просто застывшая, слегка перекошенная маска. «Скайф!» Блейз коснулся его плеча. Ординарий распахнул рот, слишком широко, неестественно, словно в немом крике. Пальцы его дрогнули, точно по ним пустили ток. Мышцы на шее натянулись, и из горла вырвался плач. Протяжный, беспощадный, наполненный тоской. Чужой, вечной, никем еще не названный, от которой не спрятаться, не убежать. «Потому что», — сказал в голове чей-то голос, — «бежать больше незачем». Глава 27. Что-то надвигалось. Максиан ощущал это даже здесь, в королевском саду, в тени увитых гирляндами арок, наспех очищенных от сугробов аллей, даже в сонной безмятежности заснеженных клумб. В них словно притаилась какая-то ледяная тревога, тонкая, неуловимая предвестница чего-то неизбежного. Он оглянулся на 59-ю, сам не до конца осознавая зачем. Может быть, в надежде, что ее колкий взгляд, хмурящиеся брови, что угодно, развеет это ненавязчивое наваждение, но нет, такая же холодная, тревожно отстраненная. После произошедшего он пытался с ней объясниться, вымолить прощение, но всякий раз она обрывала его на полуслове. «Ваша дочь давно умерла, господин», сухо, без единой капли надежды. И в конце концов Максиан отступил, решив дать ей больше времени. Если у них вообще осталось время. В просветах между чернеющими стволами мелькнуло зеленое платьишко. Принцесса свернула на аллею и неторопливо двинулась Максиану навстречу. За ней неотступной тенью следовала легата. «Господин Принцепс, королевский сад должно быть польщен таким визитом», Равена говорила намеренно громко. Для посторонних глаз они случайно встретившиеся на прогулке пара. «Что привело вас сюда? Неужели погоня за модным румянцем?» «Вы меня подловили, ваше высочество», — ответил он. хотя вряд ли мне стоит надеяться на такой живой румянец, как ваш. Разве что на болезненный багрец». Равенна заливисто рассмеялась, но глаза ее продолжали бегать, будто выискивая среди заснеженных кустов притаившихся шпионов Юстиниана. Она непринужденно приняла предложенную Максианом руку и начала сетовать на нерасторопность портных. До бала, открывающего зимние праздники, оставалось всего несколько дней, а наряд все еще не был готов. Но стоило им свернуть на более укромную тропинку, как пальцы ее со скрипом впились в рукав его куртки. «О, боги, Максиан, неужели нельзя было обойтись посыльным? Каструм весь кишит гвардейцами. Те слухи о теракте. Прошу, скажи мне, что это не Сибирь. Он ведь не мог так поступить». «Ну, разумеется, не мог». И, разумеется, все газеты только и трубили, что взрыв, унесший десятки жизней, устроили беглые рабы, называющие себя Стальным Пером. Доказательством служил убитый выродок, якобы состоявший в группе террористов, и простому обывателю этого оказалось вполне достаточно. «Столько погибших! Там же были дети!» С губ Равенны сорвалось гневное облачко пара. «Какой монстр мог это сотворить?» Максион удрученно покачал головой. «Если бы я только знал! Но что я точно знаю, теперь все гораздо сложнее. Равенна, выслушай меня!» Он стиснул ее плечи, заглянул в широко распахнутые глаза. «Волнение? Испуг? Прекрасно. Лишь бы она прочувствовала, насколько все серьезно. Нам лучше на время уйти в тень. Или хотя бы сдвинуть сроки, пока все не уляжется». «Нет, ни за что». «Ты же сама сказала, что замок кишит алыми львами. А у нас всего-то два десятка скорпионов». «Вот именно, скорпионов». Максиан ощущал сквозь перчатки, сквозь плотную ткань пальто, как ее бьет крупная дрожь. Губы принцессы брезгливо скривились. «Не приравнивай их ко всякому обрюзгшему сброду. К тому же конец зимней недели – самое подходящее время. Мы не можем просто взять и отступить, Максиан. Слишком поздно». «Слишком поздно», – подумалось ему, – «когда тебя ведут на эшафот. Для остального всегда найдется обходной путь». «Ты хоть подумала, что случится?» – решил он зайти с другой стороны. «Если кто-то прознает о нашей связи с Севиром. Перо объявлено террористической организацией. Любое взаимодействие с ними будет караться смертной казнью». «Выкрутимся. Уверена, у тебя найдется какой-нибудь гениальный ход». Девчонка поджала губы, что говорила яснее любых слов. Спор окончен. «Гениальный ход. Что ж, кое-что действительно было припасено. Правда, назвать это гениальным – все равно, что назвать петлю выходом. Скорее, отчаянная хитрость». Он извлек из внутреннего кармана куртки матово-черный сверток. «Держи. Работа лучшего мастера столицы». «Благодарю». Равенна сухо чмокнула его в щеку. «Уверена, они прекрасны». Пока она передавала сверток Легате, чтобы та его спрятала понадежнее, Максиан отыскал в кармане свой гениальный ход и протянул принцессе. «Что это?» Она нахмурилась, увидев на печати скорпиона со скованными клешнями. «Прочти». Каждая строчка отражалась на ее лице красноречивой мимикой. От недоверия к удивлению и обратно. Ее брови то выгибались золотистыми дугами, то кланялись переносицы. И вот он, взгляд. Изумленно восхищенный, несколько встревоженный, точно спрашивающий: «Это точно не шутка?» «Оно действительно от Брутуса?» Максион метнул нервный взгляд на их сопровождение. Легата так была поглощена наблюдением за аллеей, что даже не смотрела в их сторону. А вот 59-я, напротив, пристально следила за каждым словом и жестом принцессы. Равенна тоже обратила на это внимание и перешла на еле слышный шепот. «Когда ты успел? Почему ничего не сказал?» «Я не был уверен, что он пойдет на это. Но, как видишь, теперь у тебя есть поддержка куда весомее пера». «А как же?» Принцесса кинула бровями в сторону Легаты. «Разве это не противоречит нашим обещаниям?» Максиану претили любые якшания с магистрами Легиона, но у них имелась целая орда прикормленной знати, которая могла склонить чашу весов в пользу Равенны и ее притязаний на трон. «Отнюдь», — горько ухмыльнулся он. Пускай наш союз со скорпионами станет для магистров приятным сюрпризом. Шрам жгло и жутко зудело. Всего лишь отголосок, но его хватило, чтобы спазм свел правую часть лица. Он все еще видел ее глаза, янтарно-желтые, с трескучими отблесками пламени. Все еще слышал ее по-детски визгливый смех. «Поиграем?» Кер смотнул головой, чтобы прогнать ее. «Чтобы больше не видеть, не слышать. Второй раз за месяц. Зачастила». Смех исчез, но треск никуда не делся. Керс не сразу сообразил, откуда он и почему здесь так темно, а сообразив, прополз мимо похрапывающего Спайка и выбрался из палатки. За то время, что он спал, выпало еще больше снега. Протоптанные дорожки исчезли, осталась еле заметная цепочка следов вокруг палаток. У костра кто-то поклевывал носом. Судя по горбатой тени, расползшейся на пол скалы, бродяга. Только он так сутулится. Точно ворон перекресток на морозе. «Чё ты тут шатаешься?» На приближающиеся шаги он даже не обернулся. «А где мне еще шататься?» «Может, в лоб тебе зарядить, чтобы не умничал?» Бродяга из той породы, кто умудряется шуметь и молчать одновременно. Фонит без устали, а чего-то дельного и под угрозой смерти не выбьешь. Керс смахнул снег с края бревна, отполированного пес знает сколькими задницами. Костер хрустнул, засуетился, как хозяйка перед голодным семейством, как мама где-то там, далеко и очень-очень давно. «Выглядишь так, будто гиена тебе жопой по морде поелозила», — сказал бродяга. «Иди проспись, до смены еще далеко». Керс бы и не против сопеть до рассвета. Но вдруг опять вернется. «Не хочется». «Торчание здесь не считается, понял? Все равно будешь дежурить». Керс отмахнулся. «Да понял, понял». Бродяга фыркнул и вновь уставился на костер. Прошла минута, другая, и Керс, не выдержав напирающего в голове вопроса, решил подобраться поделикатнее. «Я, конечно, понимаю, что облажался с той сукой. Но гиены вас всех задери. Кто-нибудь скажет, когда эта ссылка кончится? Ищейка же так и не объявилась, если она вообще ищейка. Слушай, пацан, не капай на мозги». Бродяга пнул в огонь кусок деревяшки, валявшийся на оттаившей от жара земле. «Ищейка, не ищейка, а мы здесь делом заняты. Или ты думал, будешь каждый день по девкам шляться?» «По девкам тоже неплохо», — пожал плечами Керс. «Но можно хотя бы придумать что-то полезнее таскания хвороста и чистки котелков». Ординарий долго и зло сверлил взглядом Керса. Как вожак на взорвавшегося желторотика. Затем презрительно сплюнул. «Скорпионы! Открою тебе секрет, сопляк! Здесь, на воле, будешь чистить котелки, даже если станешь командиром, что маловероятно. А еще метлой махать и портки свои стирать. Смотри на них, попривыкли, что сервусы им жопы подтирают». «Да не надо мне жопу подтирать. И портки я сам постираю. Но сидеть вот так, не пойми, сколько и зачем...» «Сколько сказали, столько и будешь сидеть. Остальное не твоего ума забота». «Еще как моего. Я с вами уже 2 месяца. И не сопляк я тебе всосал. Я, между прочим, просто кусок мяса», — резко оборвал его бродяга. «Забитый рабским дерьмищем башкой». Керс застыл, будто от неожиданной плевухи. Возмущение так и распирало под ребрами. «Пошел ты», — выдавил он. «Тоже мне беглый сброд с дырявыми портками». Ординарий еще пуще нахохлился и теперь стал похож на разъяренного песчаного ежа со вздыбившимися колючками. «Сброд, говоришь?» — прошипел он. «Да этот сброд, чтоб ты знал, служит и в городской страже, и в дозоре на рубеже, и в полиции. Даже в сенате, да, даже там. Пока ты тут скулишь, другие рискуют жизнями, чтобы твоя высокозначимая тушка не оказалась на эшафоте. Так что, щенок, сиди и помалкивай». То, что бродяга приукрасила полиции и сенате, чтобы придать перу солидности, Керс даже не сомневался. Он сомневался в другом, в их методах. Кусок мяса, значит. Шкура его рисковать — это пожалуйста, а как хвосты им прижали, все, сам выкручивайся. Странно еще, что не бросили где-то с перерезанной глоткой, чтоб след оборвать. Борцы за справедливость, смерк их взад. Керс поднялся на ноги. В палатку возвращаться не хотелось, но и здесь оставаться было как-то совсем тошно. Уж лучше мерзнуть в темноте, подальше от всех этих двуличных ублюдков. «Север вернется через несколько дней, начало земных праздников», — донеслось в спину. «Ты уж потерпи, желторотик. Мне и самому здесь не в моготу. Но поверь мне, оно того стоит. Нас ждет такое веселье, о котором даже спустя 100 лет вспоминать будут». Керс натянул воротник куртки до самых ушей и захрустел по нетронутому снегу. Слова бродяги все еще зудели под кожей. Просто кусок мяса. Где-то далеко, там, где кромку красных скал очерчивало бледное сияние города, протяжно завыл туннельный пес. Так ведь и правда кусок мяса. Разве когда-то было иначе? Но если говнюк не обманул, если и впрямь у них там что-то намечается, можно и потерпеть денек-другой. Глава 28. Зал мерцал гирляндами, сверкал металлом, одеждами, цветными камнями, звенел стеклом, звенел смехом. Двери все впускали и впускали. Платья, улыбки, начищенные ботинки. Знатно избивались в гомонящие кучки. Между ними сновали одиночки, ищущие, к какой бы стайке примкнуть. Сновали сервусы с подносами. В одной из стаек сияло золото волос. Ее волос. Гадюка. Но ее яд действовал иначе. Не убивал, а будто заставлял забыть о своей ущербности. Харо не понимал. И это чертовски злило. До сей поры самым удачным опытом с самками можно было назвать проглоченный вскрик ужаса, когда девчонка-сервус увидела его рожу. Керс частенько вспоминал этот случай, мол, одна вон прошла испытание. Но Харо подозревал, что просто девка попалась заторможенная. С принцессой все иначе. Она не боится. Смотрит в глаза. Говорит, как с равным. Это ночь. Щеку до сих пор жжет. Черт. Харо заставил себя переключиться на зал. Толпа густела, напирала. Прижимала к стене. Но другим будто плевать. Вон как ровненько выстроились, не шелохнуться. Шустрый, 234-й, коротышка Морок, 70-й, и Твин стоит рядом, хмурится. Она теперь постоянно хмурится и постоянно молчит. Здесь, в этом цветастом мельтешении, скорпионы казались застывшими тенями, невидимой стражей чужого веселья, веселья мясников, ублюдков, швыряющих своих отпрысков в мясорубку под названием «Легион». И еще смеются, глумятся. Жрут и глумятся своими сытыми холеными рылами. Это они-то высокородные? Исключительные личности? Да черта с два. Просто личины, под которыми скрывается протухшее мясо. Их гребаный смех, он везде. Полз по полу шлейфами-змеями. Прыгал по лакированным башмакам, капал с потолка. И музыка. Она выла, скрипела. Скреблась под черепушку, а этот ублюдок с патлами все пиликает и пиликает своей палкой по деревяшке, будто назло. Нет, точно назло. Видно же, как скалится. Вышиби ему мозги. Стрелой. Прямо отсюда. Харо сжал челюсти. Нельзя. Свободных трогать нельзя. Пока. Свет начинал резать глаза. Пиликанье уже дрожало в висках, в каждой прожилке. По залу расплывался густой туман. Голоса сливались в гул, дробились и снова сливались. Он слышал каждое слово, каждый звук, шуршание тканей. Беспорядочное цоканье каблуков. 3 раза, пауза, 1, скрежет по полу. Еще 2, и смех, смех, смех. Точка опоры. Нужно найти точку опоры. Харо принялся всматриваться в лица. Но лица текли, как расплавленный воск. Он заставил себя сконцентрироваться на чьей-то шее. Родинка, здоровенная, что присосавшийся клещ. От ее вида совсем схреновило. Он переключился на белый воротник. На каплю чего-то темного. Кровь? Вино? Капля хохотала, катаясь по ткани. Он взялся выискивать среди гомонящих пятен ее золото волос. Пустая безупречность. Ненавистная, но знакомая. За которую можно уцепиться, чтобы в конец не слететь с катушек. Харо шагнул в туман, вглубь роившихся пятен. Нельзя было двигаться с места, приказ. Но нужно найти ее. Нужно найти. «Посмотри на меня! Харо, посмотри на меня!» Звала откуда-то снизу. Он нагнул голову. Глаза. Черные. Но не как у него, живые, человеческие, очерченные мутноватым кольцом. «Отлично. Теперь слушай», — говорит чернотоглаз. «Мисс Мирит в 5 шагах от Керса. Ты в 450 метрах. Ворон пикирует на тебя с 60-метровой высоты. В руке 2 стрелы. Кому достанется первая?» «Мисс Мирит. Ворон. Первая. Черт, соберись!» 5 секунд полета до смерга. Ворон 60 вверх. Долет 2. Ворон ближе, опаснее. Но если первым в него, в смерга уже не успеть. «Первая мисс Мирито», — сказал Харо. «Вторая вороньей глотки». «Молодец, очень хорошо. Теперь пошли на место, пока нас не вздернули». Перед ним стоял Твин. Туман отступил. Музыка перестала давить на уши. Пятна складывались в очертания, даже лица вернулись. Зал снова был просто залом. «Я рядом, брат», — шепнул Твин. «Все под контролем». «Под контролем. Точно Керс научил». В глазах долго еще рябило, но Харо уже мог вычленять детали из этого мельтешения. Одни носили цветастые веревки на шеях. Зачем? Чтобы удавиться на зло врагу? Самки на таких каблуках, что шатаются при каждом шаге. Некоторые рожи будто из гипса. Интересно, если ткнуть, дырка останется? Харо вдруг понял, насколько принцесса отличается от них. Да, слишком правильная, слишком красивая. Но под этой вылизанной оболочкой все-таки теплилась настоящая. Жизнь, упрямство, страх, желание добиться своего. И это чувствовали даже все те протухшие личины. Вокруг нее все вился какой-то тип. Молодой, тощий, что жерть. Словом, хлюпик. Такого пополам переломить, да в зубах поковыряться. Он и так к ней подступал, эдак. То локтя коснется, то слюни своей ей в ухо задувает. А принцесса прям светится от счастья. Глазки скромно опускает. Сама невинность. Бедолага хлюпик даже не догадывается, с каким монстром заигрывает. Мимо прошествовали дочери короля. Носики задраны, губки надуты. За ними хвостом Твин с шустрым. Похоже, поздно. Если соплячек уже гонят во свояси, значит и гадюка скоро поползет в свою нору. Так и вышло. Спустя 1/4 часа принцесса под руку со своим ухажером важно поплыла к выходу. Они шли впереди, о чем-то болтая на своей тарабарщине. Хлюпик не затыкался, жужжал, как навозная муха. Принцесса слушала, улыбалась. А в уме поди подбирала специи, как бы приправить получше шибко костлявую добычу. Да и к смергу их. Все, что хотелось Харо, чтобы этот день наконец сдох. Чтобы можно было спокойно пожрать и грохнуться мордой в подушку. Хотя бы на 2 часа. Перед своей спальней принцесса подождала, пока хлюпик облобызает ей руку, раскланяется, затем свалила к себе. Наступившая тишина подействовала на Харо, как глоток свежего воздуха после душного загона. Наконец-то можно спокойно достоять до пересменки, а там свобода, до самого утра. Но, как выяснилось, обрадовался он преждевременно. Не прошло и 5 минут, а принцесса снова выползла из своей норы. «Это тебе», — заявила она, протягивая какой-то сверток. «Маленький подарок к празднику». «Что там, склянки с ядом? Зажаренное ухо бедолаги хлюпика? Обойдусь». «Ну же, бери, тебе понравится», — не отставала принцесса. «Мне бы больше понравилось, если бы ты просто отцепилась». Но на такую щедрость девчонка, видать, не была готова. Нижняя губа обиженно дрогнула. Прядь соскользнула к ключице, еще больше обнажив островок гладкой кожи. пальцы вцепились в застежку свертка. Легонько звякнуло. Внутри — ножи, вороненая сталь. Клинки безупречно заточены, ни скола, ни зазубрины. На каждой рукояти — коготь. Гравировка простая, четкая. Такие же черные, такие же злые, такие же клейменные, как и он. «Это ножи», — пояснила принцесса, будто дебилу. «И они твои». Так и тянуло взять один, повертеть в руке, проверить баланс. Но какова цена? Подарки не дарятся просто так. Змеюка чего-то хочет. Пусть хочет дальше. «Нет», — сказал Харо. «Почему?» «Удивление? Вряд ли. Заманивает в капкан своими невинными глазками. Хрена тебе, лысого стерва!» Где-то неподалеку забрецали шаги. Торопливые, тяжелые. В конце коридора показались гвардейцы, двое. Обычно львы здесь не шляются в такое время, но после того взрыва они как затычки в каждой дырке. Принцесса шустро свернула чехол и спрятала его себе за спину. «Ваше высочество!» – буркнул один с рыжей щетиной, похожей на ржавую стружку. «Нас поставили охранять ваши покои! Скорпион, возвращайся в часть! Оружие сдать при входе!» «Гляди-ка!» Старшая не обманула. Король и впрямь расщедрился на пару винных бочонков для своих рабов. «Что-то случилось, господа?» – спросила принцесса. «Нет, ваше высочество. Просто пир для прислуги. Честь зимней недели». «Ах да, конечно. Старая традиция». Девчонка метнула в Харо взгляд. «Насмешливый, колючий. Будто говорила, на этот раз повезло, но я с тобой еще не закончила». «Можешь идти, Скорпион», – небрежно бросила она. «Обязательно выпей за своего короля». За своего короля Харо и посрать бы не сходил. Но жрать не служить. Кишку набить можно и без повода. В звездном холле к нему прилип морок. Бубнил и бубнил всю дорогу. Но чем ближе к части, тем короче и обрывистей становилась его болтовня. Львы попадались повсюду. В проходах, возле бараков, даже у столовки. А там их собралось десятка три. Все при оружии. Огнестрел, мечи, даже копья. Будто осаду готовят. «Это они нас сторожить собираются, чтобы в небо янили?» – спросил Харо. «Наверное», – лохматое ухо Морока нервно дернулось. «Обычно их поменьше». Ворота в часть были заперты. Возле них крутились всего четверо, что слегка успокоило Харо. Если бы дело было в скорпионах, то войско торчало бы тут, а не у столовки. Как обычно, у них приняли оружие, отметили номера и велели смирно сидеть в загоне, пока накрывают столы. У одного сапог и штанина были изгвазданные в мокром песке. Кто-то пожелал в спину не подавиться. Шаг за ворота, и слепящий свет ударил по глазам. Руку заломили так, что в плече хрустнуло. В затылок что-то ткнулось, холодное, железное. «Не шевелись, а то башку разнесу!» На запястьях щелкнула тяжесть. Цепь короткая, сантиметров 15, карцинная. Для совсем налажавших. В плечо вонзилось что-то острое, тонкое, мышцы свело. Старая боль, почти забытая. Транквилизатор. Долбанный фонарь погасили. Часть накрыла такая темень, что в заднице месмерита и то светлее. Но глаз все же выхватывал тусклый блеск доспехов, пятна лиц. Рядом выругался Морок, ляпнул что-то о крысах, за что схлопотал по хребту прикладом. Их дотащили до тренировочной площадки, только там Харо разглядел остальных. Выстроили шеренгой мордами в стену. Его вклинили между Твин и 306-м. Велели не рыпаться, отошли. Но взгляд дула все так же давил в затылок. «Последний!» — крикнул кто-то, и на стене заплясали тени. «Не понимаю», — голос Твин пьяный с легкой дрожью. «Просто взяли и скрутили, поставили здесь». Что тут не понимать? Видимо, кто-то под шумок прикарманил лишний бочонок. Хрен ли, вина много не бывает, в отличие от оскверненных. «Скорпионы кругом!» — зычно рявкнуло. Шеренги загремели цепи, заскрипел песок под подошвами. В лица смотрели дула винтовок, у каждого скорпиона по гвардейцу. Боятся гниды, что транки не сработают. Тренировочную площадку взяли в кольцо. Посередке топтался усач, приземистый, доспехи без единой царапинки. Блестят так, что глаз режет. Кнут скрипит, послушно наматываясь на кулак. 83-е, выйти из строя! Остальным на колени!» — приказал он. Шеренга покорно скосилась в росте. Рон, нехотя, деваться-то некуда, последовал за собратьями. На ногах остался только 306-й, нетвердо пошатываясь. «Считай до трех и открывай огонь!» — крикнул Лев, держащий его на прицеле. «Оглох, чели!» — зашипел 67-й. 306-й покачнулся, будто подрубленное дерево, и бухнулся мешком на колени. Старшая остановилась рядом с усачом. Терсентуми порка — самое позорное и унизительное наказание. После стены раздумий. И обыденное, как утренний выпас. Хлестали не шибко усердно, но чтоб запомнилось. Хрен пойми, чем они тут провинились, но напугать взрослого скорпиона кнутом нужно еще постараться. Сопровождающий гвардеец стегнул ей кандалы. «Раздевайся и на колени!» — велел усач. 83-я стянула рубаху, повернулась спиной. Среди львов прошлась волна свистов и улюлюканий. Псины поганые. «В связи с последними событиями стало известно», — с важным видом забасил усач, «что среди вас есть те, кто недобросовестно несет свою службу. Ваш господин, его величество Юстиниан Великодушный, очень недоволен вами, скорпионы. Будь я ваш хозяин, то перевешал бы всех вас на площади позора. Но, к вашему счастью, я не ваш хозяин. Да и прозвище Великодушный вроде не ношу». По рядам гвардейцев прокатилось ржание. Кто-то отпустил лестную шутку. Усач самодовольно ухмыльнулся, видать, мнит себя шибко остроумным, и замахнулся. Хлыст свистнул в воздухе, рассек кожу. Псины жадно зазубоскалили, заоблизывались в предвкушении криков. Но 83-я не издала ни звука, даже не шелохнулась. Еще свист. Удар. Снова и снова хлыст полосовал ее спину, высекая новые борозды поверх старых шрамов. Кровь собиралась в них, стекала по ребрам, капала в грязный снег. Псы облизывались. Нутро скребла злость. Тупая, бессильная злость. 83-я рухнула на руки, зарылась пальцами в бурое месиво. Хлыст все свистел, пока, наконец, усатый ублюдок не отшвырнул его в сторону. «Это то, что ждет вас, выродки, за пренебрежение службой!» — рявкнул он и молниеносно выхватил револьвер. Взвел курок. «А это ждет каждого, кто посмеет пойти против своего господина!» Выстрел эхом разнесся по замку, вольной птицей взмыл ввысь. Обмякшее тело 83-й рухнуло ничком. Агония последним дыханием прошлась по тонким пальцам, облепленным кровавой кашицей. Под ногтями забилась грязь. Стражники загалдели от упоительного зрелища. Харон не мог отвести взгляд от сероватых ошметков, разбросанных по багровому снегу вперемешку с осколками костей. Будто какой-то неуклюжий малек разбил плошку с овсяной кашей. «Твари!» — скрежетнул кто-то зубами. Из шеренги вывалилось тело. Забилось в снегу, заскребло ногами. Хрипело, рычало, выгибалось, будто его рвали изнутри. «Слай!» Твин дернулась, но Харо толкнул ее плечом. Этот гаденыш никогда не страдал подобной напастью. А она в шаге отдула. Мозги по всей стене размажет. «Ну, чего встал столбом?» — крикнул усач растерявшемуся гвардейцу. «Проверь, что с выродком!» Гвардеец скривился, как будто в дерьмо вступил. Подошел ближе, ткнул Слая ментовкой в бок. «Поднимайся, мразь!» Слай взбрыкнул. Навалился телом на ствол, заставив льва инстинктивно потянуться следом. Оттолкнулся от земли и заехал сапогом по рылу. Гвардеец всхлипнул, выронил ружье и начал крениться. Прогремел выстрел. Рядом с 70-м взорвалась комьями грязь. 67-й с ревом разъяренного смерга влетел в стрелявшего. Оба повалились на землю. Гвардеец взвыл, когда зубы вцепились ему в горло. От виска к лбу пробежала багровая трещина. Харо мельком проверил обстановку. 8 ублюдков справа, слева побольше. До усача 10 метров. Вожак – хороший заложник. Сбить с ног. Придушить, чтобы не дергался, и... стать заманчивой мишенью. Черт, лук бы сюда. «Не двигаться, выродки!» – лютовал усач. «По всем, кто поднимется, открой огонь!» Грохнуло откуда-то сбоку. Башку 182-го разорвало, как спелую тыкву. Уцелела только нижняя челюсть с кривыми пеньками зубов. На стенке остался портрет из мозгов и кровавой кашицы. Из глотки забил фонтан, окатил морока, тот заржал, утырок. Корот ткнул плечом 306-го. «Щит, что надо. Ему-то пофиг, хоть стрела, хоть пуля». «Давай, Туша, твой выход!» 306-й качнулся, как пьяный столб, и рухнул мордой в снег. Похоже, транков ему досталось вдвое больше остальных. 70-й закончил возню со своим гвардейцем. Сорвал зубами ключ с пояса, пополз к санчасти. Лев, стороживший Харо, перевел на него дуло. «Не с места, выродок! Пристрелю!» Харо подскочил. Неуклюже, едва не навернулся, если бы не стена. Засранец заметил, дернулся развернуться, но не успел. Харо будто врезался в обитую железом бочку. Оба покатились по земле. Чешуя доспехов чиркнула по брови. Вокруг замелькали ноги. Пинки посыпались со всех сторон, по ребрам, рукам, животу. Если пытался рыпнуться, били по спине прикладом. По башке не лупили, видать, приказа добивать не было. «Где транквилизаторы?» – орал усач. «Сраные выродки! Обкалите их, чтоб ссались под себя!» Крики, выстрелы, беготня. Удары прекратились. Харо, казалось, он превратился в сплошной, ноющий от боли кусок мяса. Все, на что он был сейчас способен – лежать мордой в холодной грязи и смотреть. Смотреть, как струится по точенным плечам золото прядей. Смотреть на ямочку между ключицами, на осевшую в нее тень. Рядом рухнула Твин, лицом к нему. Из перебитой переносицы лилась кровь. Глаза круглые, безумные, не моргают. «Один сбежал!» – верещала где-то. «Найти выродка! Живо!» Твин взвыла. Глухо, утробно, что раненая гиена. «Он бросил нас, Слай, сбежал, бросил меня!» Пускай бежит. Дорога до земель отовсюду одинаково долгая. Харо ухмыльнулся. В глотку затекло вязкое, с привкусом железа. Черт! И это конец очередной серии «Книга «Проклятая четверка» на каналах Александр Башков, фэнтези-аудиопортал. Ну, чтобы не пропустить следующую серию, конечно же, жамкайте колокольчик, подписывайтесь. Следующие главы еще редактируются. Когда выйдут, не скажу, но выйдут обязательно. Вы уж не пропустите. А на этом все. Еще услышимся.